Бортевые пчелы, шмели, оси и шершни тучами носятся над ними, громко жужжа на разные голоса. Там желтеет зверобой, синеют темно-голубые бубенчики, и среди яркой изумрудной зелени белеет благовонная купена, и алеют зрелые ягоды костяники. Купена из породы ландышей. Перистые, ярко-зеленые ветки папоротника густой бахромой виснут над сонными лесными ручьями, полными чистой, студеной, но от смолистых корней окрашены в бурый цвет водою. Стоном стоят лесные голоса, безумолку трещат в высокой сочной траве кузнечики и кобылки, вьются над цветами жучки и разновидные козявки, воркуют серо-сизые с зеленой шейкой вяхери и красногрудые ветютни, как в трубу трубит черная желна, стучит по деревьям дятел, пищат рябчики, уныло перекликаются либо кошкой, взвизгивают желтенькие иволги, трещат сойки, жалобно кукуют кукушки, и на разные голоса весело щебечут свиристели, малиновки, лесные жаворонки и другие мелкие пташки. Вяхерь — дикий голубь. Ветютень — лесной голубь. Желна — большой дятел, поедающий пчел. Соя или сойка — лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем на горлышке из рода ворон. Свиристель — лесная птичка со скворца с ярко-алыми лепестками на крылышках. И все эти звуки сливаются в один стройный гул, полный жизни и довольства жизнью. «Всякое дыхание хвалит Господа», — с умилением молвил Василий Борисович, прислушиваясь к лесным голосам. «Птички распевают, и вся недолга», — отозвалась Фленушка. Ей леса были не в диковину. Матери в повозках молчали. Вот выдалась прогалинка, будто розовыми шелковыми тканями покрыта она. То сон трава подняла кверху цветы свои, а окраины дороги также сон травой усыпаны. Бессознательно сорвал один цветок Василий Борисович. Он прилип к его пальцам. «Брось! Брось! Что ты делаешь, Василий Борисович? Брось, говорят тебе! Не след трогать сию траву! Грех!» закричала из повозки мать Аркадия. «Что ж за грех в том, матушка?» спросил уставщицу Василий Борисович, кидая сорванный цветок. «А забыл, что в Печерском Потерике про него пишется? Про сей самый цветок, именуемый липок». «Это он самый липок и есть», говорила мать Аркадия. «Видишь, к пальцам прилип. Вымой руки-то, скорее вымой. Хоть из колдобинки зачерпни водицы, вымой только скорее». Сплеснул Василий Борисович руки из мутной колдобины и, вытирая их ручником, поданным Аркадией, молвил. «Что ж про эти цветы в Потерике писано? Не припомнится что-то, матушка?» «Не могу и я теперь доподлинно сказать тебе, в Потерике то ли писано, у Нестора ли в летописце. Домой воротимся, укажу». — учительно сказала Аркадия. — Описано вот что. «Во святи Киевской Печерской обители преподобных Антония и Феодосия Бестарец именем Матвей, и бетой старец прозорлив, единую стоящую ему в церкви на месте своем, возвет очи своя, позре по братии, и же стоят поющие по обема странама. И, видя обходящие их беса во образе ляха в луде и носящие в приполе цветки, и же глаголится липок, и, обходя возле братьи, взимая из лона липок, вержащие на кого любо, аще прилепляешь кому цветок в поющих от братьи, и той мало постояв, и расслаблен бы ваше умом, исходящий из церкви, шед в келью и спа. А щели вержаша на другого, и не прильняши к нему цветок, стояши крепок, в пенье, донди же от паяху утренню». Вот Это тот самый бесовский цветок и есть. По народу Санулей зовут его Дремой, потому что на сон наводит, а по-книжному имя ему Цвет-Лепок.